8. Принеси мне голову прекрасного принца. Обезболивающее нашлось в капсуле. В нее вообще было заложено достаточно много медикаментов первой, второй и третьей необходимости. Игорь отметил этот факт отстраненно. Его в этот момент мало что интересовало, кроме возвращающейся головной боли. Однако всего одна инъекция, и та стала быстро отступать куда-то в глубину, пока не превратилась в маленькую, едва тлеющую огненную точку в нижней части затылка. Жить она уже не мешала, но напоминала, что никуда не ушла и готова терпеливо ждать своего часа. «И на том спасибо», — подумал Игорь, опуская капсулу в горизонтальное положение. «Сколько, интересно, у меня осталось времени». Боярин относился к своей возможной скорой смерти спокойно. Он хотел жить и был готов драться за возможность продолжать дышать, мыслить и чувствовать, но сам факт смерти его не пугал. Сегодня или через много лет она придет. В силах человека лишь встретить ее достойно, а по возможности оттянуть приход. В этом не было какой-то бравады или смирения, просто его воспитывали именно в этой системе координат, и другой он попросту не знал. Встречу представителей синдиката назначили в незнакомой Игорю локации ствола. Николай принял от них одноразовые координаты, самолично забил их в капсулу, потерявшего второй слой соседа, и спустя пару минут спутники оказались в местечке, очень напомнившее боярину окраину Благовещенска. Пятачок утоптанной земли, шагов 20 в каждую сторону от центра, был погружен в тень. Ее давали густые кроны высоких деревьев, посаженные без всякой системы, и дома, невысокие, этажа в 4, многоквартирники, замыкающие площадку подобно крепостным стенам. У ближайшего к ним дерева стояли друг напротив друга две деревянные скамейки с облезшей, некогда желтой краской. Было в этой локации что-то уютное, домашнее. Что-то, что располагало к долгим и неторопливым разговорам под самодельное яблочное вино. «Я думал, в стволе все сверкающее и блестящее», — заметил Игорь, оглядывая место их появления. «Заброшенный кластер», — с видом знатока пояснил Оберт, хотя сам осматривался с не меньшим любопытством. «Необслуживаемая и территория. Синдикат нашел и запорталил». Больше всего боярину хотелось отреагировать на подобное пояснение вопросом «что?», но он сумел себя сдержать. Заброшенный и необслуживаемый кластер. Пусть так и будет. И много таких. Да кто ж знает, все эти координаты таких мест не вывешиваются. Но я бы такую себе отжал. Зачем? Твое личное место. Прикинь, без пригляда иск-инов, корпов, вообще всех. Делай, что хочешь. «Например?» «Ты про что?» «Делай, что хочешь. Что именно ты мог бы тут делать? Что тебе требуется скрывать от системы и корпораций?» Сосед открыл рот, постоял с таким видом несколько секунд, подбирая слова, после чего захлопнул его. Буркнул в ответ недовольно, как ребенок, которому запретили прыгать с дерева в крошечный надувной бассейн. «Что угодно!» «Как всегда», — усмехнулся боярин. «Ординары жаждут свободы от тех, кто выше их, но понятия не имеют, что с ней будут делать». Однако Оберт был ему хорошим помощником, поэтому Игорь решил его немного подбодрить. «А я бы в таком месте дом построил. Небольшой такой, охотничий. Выбирался бы сюда, сидел под деревом, размышлял». «В заброшенном кластере ничего построить нельзя», – парировал спутник. «Он потому и заброшенный, что программный код накрылся. Сегодня тут красиво, а завтра дома могут осыпаться, деревья будут стоять голыми, и вместо земли будет каша из грязи. Нестабильная территория, ее потому и закрыли». «А починить никак?» «А кому это надо? Пространства, что ли, в Вирте мало? Отсекли от общей структуры и забыли». Изгнанник хотел было спросить, как тогда они сюда попали, но не успел. К ним уже приближался вышедший из подъезда дома мужчина очень примечательной наружности. В цифровом аватаре, Игорь уже начал к этому привыкать, люди выглядели в разы симпатичнее, чем были на самом деле. Как правило, красота эта была каноническая. Правильные черты лица, открытый взгляд, спортивное тело. Но их контактер оказался совсем другим. Невысокого роста, плешивый, с неухоженной бородой – и вдобавок ко всему еще и прихрамывающий. Что могло заставить лежащего в капсуле бледного задохлика выбрать себе такой образ? Боярин не представлял.